Знаменитые люди Римской империи. Вергилий Марон Публий, древнеримский поэт, годы жизни 70-19 до нашей эры. Гораций Флак Квинт, древнеримский поэт, годы жизни 65 год до нашей эры, 8 год нашей эры. Калигула Гай Цезарь Германик, римский император, жил с 12 по 41 год нашей эры. Меценат Гай Цильний, приближенный императора Августа, годы жизни 74-8 до нашей эры. Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь, римский император, годы жизни 37-68 нашей эры. Цицерон Марк Тулий, римский политический деятель, оратор и писатель, годы жизни 106-43 до нашей эры. После гибели Цезаря в Риме началась война между его противниками и последователями. Брут и сыновья Помпея хотели восстановить республику. Военачальник Антоний и внучатый племянник Цезаря Октавиан добивались единоличного правления. Народ за щедрые подарки и празднества помнил и любил Цезаря и поддержал его наследников. Антоний и Октавиан разбили войско, которое удалось собрать Бруту. Но каждый из победителей хотел занять место Цезаря, и война продолжалась уже между ними. Антоний был отважным воином, любимцем армии. Октавиан — ловким политиком, он умел привлечь на свою сторону сенат и римскую толпу. Вначале никто из них не смог взять верх, но потом все-таки победил Август Октавиан. Он и стал первым римским императором. Римский оратор Цицерон за свою жизнь повидал и тирана Суллу, который первым повернул Рим к самодержавию, и Цезаря, и Октавиана Августа. Цицерон не был патрицием и не мог рассчитывать на высокие должности. С детства он увлекался греческой литературой и учился ораторскому искусству. В отличие от знаменитого Демосфена, он имел прекрасный голос и умел держаться перед публикой. И тем не менее он упорно трудился, ездил на остров Родос, учился у лучших мастеров красноречия. Его словами «поэтами рождаются, ораторами становятся» стали крылатой фразой, так говорят, когда хотят подчеркнуть, что талант — это наследственный дар, а мастерство — дело наживное. Выступая адвокатом в судах, Цицерон всегда отстаивал справедливость. Он ни разу не польстился на деньги, ни разу не побоялся властей. Еще в молодости ему пришлось защищать человека, с которым судился один из подручных жестокого Суллы. И Цицерон, несмотря ни на что, победил. Уже тогда за ним укрепилась слава блестящего оратора и бесстрашного борца за правду и законность. Как и многие политики, Цицерон стремился к известности. Когда он получил в управление остров Сицилию, в Италии случился неурожайный год. Риму грозил голод. Цицерон собрал большое количество продуктов и отослал в Италию. Вернувшись, чтобы выставить свою кандидатуру в консулы, он спросил у жителей Рима, будут ли они голосовать за Цицерона, спасшего их от голода. Оказалось, что все давно забыли его имя. Тогда Цицерон и сказал, что у народа плохая память, но хорошее зрение и слух. Народ не помнит добрых дел, зато хорошо знает тех, кто дает обещания и постоянно находится у него на виду. С тех пор Цицерон решил не уезжать из Рима. Он снова начал выступать с речами в судах и на собраниях, снова стал известен и добился избрания консулом. Особенно прославился Цицерон речью против Кателины. Кателина хотел захватить власть в Риме. Он насмехался над слабостью сената. Весь Рим знал, что Кателина готовит заговор, но никто не решался сказать об этом открыто. Все боялись, что, став тираном, Кателина, как и Сулла, уничтожит тех, кто мешал ему. Цицерон выступил в сенате с пламенной речью. Он начал ее словами: «Доколе же, Кателина, ты будешь испытывать наше терпение?» Слова эти стали крылатыми. Их говорят, когда хотят прекратить чей-нибудь произвол. Цицерон напомнил римлянам те времена, когда их предки всем жертвовали на благо отчизны и могли даже отдать жизнь во имя свободы и республики. Описывая корыстолюбие и жажду власти современных ему политиков, он с горечью воскликнул: «О времена! о нравы». Эта фраза тоже стала крылатой. Благодаря деятельности Цицерона заговор провалился. Часть заговорщиков арестовали и казнили. Остальные бежали из Рима и погибли вместе с Катилиной в бою с войсками, посланными против них. Когда Цицерон после казни заговорщиков поздно вечером шел домой, горожане освещали ему дорогу, устроив ему своеобразный триумф. Сенат присвоил Цицерону титул «Отец Отечества». Это была вершина славы Цицерона. При Цезаре Цицерон тоже отстаивал республику, но Цезарь, более ловкий и решительный политик, добился его изгнания из Рима. Правда, придя к власти, он простил многих своих врагов и Цицерону тоже разрешил вернуться. В последние годы жизни Цицерон видел, как погибли все его идеалы. Он остался верен им до конца.